При этой скорости увеличения его сил, не займет много времени, прежде чем Линь Дун ступит в продвинутую стадию проявления. Когда это время настанет, любой практик до стадии нирваны не будет ему ровней. Спустя долгое время, кипящая энергия юань вокруг тела Линь Дуна начала остывать и красное свечение мерцающее вокруг также начало тускнеть. Плотно закрытые глаза Линь Дуна постепенно раскрылись. В темноте, два красных огонька вспыхнули в глазах Линь Дуна, казалось, разрывая темноту. Фью. Когда он открыл глаза, Линь Дун выдохнул нагретый белый воздух. Со взмахом ладони, 10 огненно-красных и совершенно круглых пилюль нирваны появились на его ладони. Эти пилюли нирваны были сделаны из остаточной ци нирваны в теле Линь Дуна, что не были переработаны после того, как он их поглотил. Если бы он принял эту горсть пилюль нирваны, это бы привлекло слишком много внимания. В конце концов, даже практик на продвинутой стадии проявления, как Мо Лин, мог изготовить лишь 3 пилюли нирваны за одну ночь. Тем не менее, Линь Дун мог с легкостью изготовить 10 пилюль нирваны, используя лишь оставшуюся ци нирваны в своем теле, за одну ночь. Его скорость производства пилюль нирваны была невероятно шокирующей. Тем не менее, даже с такой скоростью Линь Дун не был удовлетворен. Он слегка покачал головой и пробормотал: «В этой точке сбора, я все еще не осмеливаюсь высвободить полную мощь древнего символа пожирания. Иначе, как моя награда может быть так мала?» Потребность Линь Дуна в пилюлях нирваны была намного больше, чем у обычных людей. Ему не только было необходимо готовить огромное количество пилюль нирваны для себя, ему также требовалось достаточно пилюль нирваны, чтобы очистить марионетку души крови. Тем не менее, количество пилюль нирваны, которым он сейчас обладал, было далеко от достаточного для любой из двух его целей. Ночь на древнем поле боя действительно страшная. Линь Дун спрыгнул со своей каменной кровати и посмотрел на навес у тьмы, которая сияла темно-красным лунным светом. Его лицо было серьезным. Под освещением лунного света он мог ощутить, что энергия юань, содержащаяся между небесами и землей, скапливалась и заставляла его движения быть вялыми. Даже поток энергии юань в его теле был намного меньше, чем в дневное время. Это была третья ночь, что Линь Дун провел на древнем поле боя. Прошло 3 дня, с тех пор, как они прибыли в город точки сбора. За эти 3 дня он ни с кем не контактировал. Естественно, Мо Лин проделал огромную работу в сборе информации. Поэтому, прямо сейчас, он примерно знал пару вещей о городе. В настоящее время, повелителем точки сбора города были члены из Империи Святого Света. Линь Дун никогда раньше не слышал об этой империи, но их сила безусловно была намного сильнее среди всех империй здесь. Исходя из собранной информации, Империя Святого Света вошла в древнее поле боя с 20 участниками. 7 из них достигли продвинутой стадии проявления, в то время как сильнейший член уже достиг вершины продвинутой стадии проявления. Этого было достаточно, чтобы смотреть на всех свысока. Такого рода возможностей и сил было достаточно, чтобы удерживать представителей из других империй от заговоров против них. В то же самое время, с целью стать повелителями этой точки сбора, Империя Святого Света собирала пилюли нирваны у любого, кто искал убежища в городе, как плату. Честно говоря, это не отличалось от взятия платы за защиту. Несмотря на то, что Империя Святого Света была деспотична в своих действиях, они на самом деле были способны подавлять гениев из других империй, учитывая, что им не хватало рук. Следовательно, они вовлекали в это людей, что к ним подмазывались. Таким образом, никто им не смел противиться. В конце концов, никто не был знаком с древним полем боя. Ночи в этом месте было достаточно, чтобы посеять в людях страх. Если они потеряют защиту города, они, скорее всего, закончат как пища для демонических зверей. По этим причинам, члены Империи Святого Света были чрезмерно властными в этой точке сбора. Тем не менее, большинство людей не смели показывать свой гнев и обиды. Что касается этого, Линь Дун сохранял положение постороннего. За эти 3 дня они тоже столкнулись в конфликте с представителями Империи Святого Света, но в конце они решили ничего не предпринимать. Он понимал, чтобы отличиться на древнем поле боя, он обязан отказаться от защиты города и в одиночку странствовать в этих землях, чтобы испытать естественную закалку. Если он продолжит здесь скрываться, он станет самым бесполезным существом в этих землях. Линь Дун уже решился. После того, как он ступит на продвинутую стадию проявления, он оставит это место и продолжит единоличную тренировку. Даже если опасность его плана была высока, он должен это сделать. Пока он был с Моллином и остальными, он не мог совершать большинство своих шагов, и это ограничивало его движение. Разумеется, прежде чем уйти, он должен был решить одну проблему, Линь Лантянь. Глаза Линь Дуна помрачнели. С тех пор, как они вошли в древнее поле боя, Линь Лантянь стал невероятно тихим. Такое поведение, казалось, показывало, что он уже забыл о своей вражде с Линь Дуном. Тем не менее, это не только не успокоило разум Линь Дуна, а наоборот, это сильно увеличило его убийственное намерение. Из-за того, что он отчетливо осознавал характер и природу Линь Лантяня, заклятого врага, вроде него, обязан быть убит, как можно скорее. Подожди, пока не войдете в продвинутую стадию проявления, затем, сможешь использовать древний символ пожирания, чтобы прекратить на себя влияние ночи. Когда время придет, ночь древнего поля боя больше не будет подавлять твою энергию. Древнее поле боя чрезвычайно странное. Если ты пройдешься по округе и потренируешься, это будет для тебя огромной пользой. Но, если ты останешься здесь и будешь скрываться, ты навсегда останешься бесполезным глупцом. Куница засмеялся, появившись на плече Линь Дуна, глядя на темно-красную ночь. Линь Дун слегка кивнул. В отношении этих земель, его разум был полон невероятного любопытства. Этой ночью будь особенно осторожен. Я чувствую, что энергия, содержащаяся между небесами и землей, намного сильнее, чем обычно. Более того, множество аур приближается снаружи города, внезапно сказал Куница, смотря вдаль. Услышав эти слова, Линь Дун обомлел, и его веки внезапно дрогнули. Его глаза были полны сильного шока. Он смотрел наружу и, понизив голос, спросил: «Приближается демоническая орда?» Демоническая орда была невероятно ужасающим бедствием на древнем поле боя. В ночное время собираются многочисленные демонические звери. Затем, словно рой саранчи, они будут уничтожать все на своем пути. Во время третьей ночи Линсина в городе он видел несколько маленьких демонических орд, с которыми были легко отражены. Тем не менее, приближавшаяся демоническая орда не казалась маленькой. «Хорошо, я не должен ошибаться. Мы должны быть невероятно осторожны. В сравнении с Великой Империей Янь, демонические звери на древнем поле боя намного яростнее и сильнее. Даже практик на продвинутой стадии проявления столкнется с неминуемой смертью, если попадет в демоническую орду», — пояснил Куница. Линь Дун кивнул. Его глаза потускнели. Он посмотрел за город. В далекой тьме появились многочисленные отблески алого цвета, принесшие страх в сердца. Через мгновение отблески алого становились все более и более отчетливыми. В этот момент обширная земля слегка задрожала, будто весь город слегка дрожал. Ву-у. Так как город был полон людьми, когда обширные земли дрожали и в городе зазвучала сирена, вспыхнули волны энергичных аур. Силуэты людей впрыгивали и появлялись на городских стенах. Когда они увидели бесконечную и плотную демоническую орду, множество лиц побелело. Фью. Как только весь город погрузился в хаос, Линь Дун сильно выдохнул. Он знал, что первой проблемой, с которой столкнешься, войдя на древние поля боя, наконец-то пришла. Глава 402. Орда демонов. Одновременно с сотрясанием земли раздались несколько злобных и диких рычаний. Мгновенно весь город начал дрожать из-за этой массивной звуковой волны. Кровавая луна висела в небе, потоки кроваво-красного лунного света лились вниз, добавляя оттенок злобы орде демонов. На городской стене были практически все. Уставившись на непрекращающуюся орду демонов за городской стеной, лица у всех невероятно помрачнели. К счастью, большинство из них были достаточно способны. Потому, несмотря на то, что они были поражены происходящим, они не паниковали. Линь Дун также запрыгнул на городскую стену, что была ближе всего к его жилищу. Бросив взгляд по городской стене, кроваво-красный свет заполнил все, что он видел. Свет исходил от бесчисленных кроваво-красных обезьяньих глаз, заставляя луну окраситься в куда более насыщенный кроваво-красный цвет. Было сложно представить, как много демонических зверей собралось за городом. Вжих, вжих. Пока Линь Дун был шокирован ордой демонов, за его спиной раздались бесчисленные эхо раздираемого ветра. Затем Молин и остальные быстро появились за ним. Когда они увидели демонов, стекающихся к городу, все невольно вдохнули холодного воздуха. Они впервые в жизни видели столь ужасающую орду демонов. Это будет проблематично. В этот раз орда демонов намного больше, чем та, что была два дня назад. Если мы будем небрежны, то город будет разрушен и бесчисленное количество людей расстанутся с жизнями. Говоря это, выражение Мо Лина было серьезным. Ду Юнь и Мань Шань также кивнули, в то время, как шок мелькнул в их глазах. Если город будет уничтожен, они потеряют свою последнюю защиту. Даже практик стадии Нирваны окажется под угрозой, если столкнется с этой толпой демонов. «Братец Линь Дун, что нам делать?» Мо Лин взглянул на Линь Дуна и спросил его мнение. «Давайте сначала понаблюдаем. Хотя это и огромная орда демонов, в городе довольно много людей. Поэтому, очень даже возможно, что мы продержимся до завтрашнего рассвета», сказал Линь Дун, немного подумав. «Да». Услышав слова Линь Дуна, Мо Лин и остальные кивнули. Только лицо Линь Лантяня было холодным, в его глазах мелькнул ядовитый оттенок, но он промолчал. «Рык». Как только Линь Дун и остальные закончили говорить, череда громогласных рычаний изверглись из орды демонов. Тут же, внимание Линь Дуна привлек источник волнения, в его глазах мелькнула серьезность. В том месте, он чувствовал чрезвычайно сильную ауру. Эти ауры были куда мощнее, чем у обычных демонических зверей. Основываясь на своей оценке, они могли сравниться с практиками стадии нирваны. Зрачки Линь Дуна слегка сузились, он взмахнул рукой. Тут же, огонек вылетел из его рукава, приобретая телесную форму и переходя в боевое состояние. Это выглядело весьма впечатляюще. Прямо сейчас, даже если бы он сражался против практика продвинутого проявления, огонек бы точно не проиграл. Потому, это было огромной помощью для Линь Дуна. Всем, не паниковать. Как только Линь Дун призвал огонька, на шпиле в центре города внезапно вспыхнуло несколько могущественных аур. За ними, вся элита практиков Империи Святого Света взмыла в воздух. Их громкий крик звучал у всех в ушах. Хотя эта орда демонов огромна, пока все будут подчиняться нашей Империи Святого Света, мы сможем пережить это бедствие. Практик продвинутого проявления гордо просканировал город, прежде чем заговорить. С Империей Святого Света, защищающую эту территорию, мы безусловно сможем победить орду демонов. После того, как заговорил практик Империи Святого Света, незамедлительно ответило несколько человек. Эти люди давно встали на сторону Империи Святого Света, и они намеренно показушничали в городе. Что касается доминирования Империи Святого Света, несколько элитных практиков были этим недовольны. Тем не менее, никто не смел высказать свои возражения. За несколько дней, Империя Святого Света уже укрепила свое влияние. Разумеется, чтобы это сделать, должна была пролиться кровь. Два дня назад, два новых практика продвинутого проявления попытались сразиться с практиком на пике проявления из Империи Святого Света, но он лишь одной ладонью мгновенно разделал этих двух прямо перед городом. После чего, никто не смел бросать вызов Империи Святого Света. В конце концов, их было намного больше. Когда они увидели, что в городе никто не смеет им противиться, элита практиков Империи Святого Света ухмылялась от радости. Вскоре, они рассеялись и каждый взял под ответственность каждый район города, будто они были командирами. «ПФФ, этот надоеда!» Мо Лин уставился на фигуру, направлявшуюся к ним, в то время, как выражение его лица изменилось, он усмехнулся. Линь Дун повернулся, чтобы взглянуть на этого мужчину, одетого в золотые одеяния, стоявшего на вершине башни. Его лицо было наполнено невероятным высокомерием. После прошедших нескольких дней он верил, что они были повелителями этой области. Поэтому, по их мнению, все остальные были их подчиненными. Более того, Линь Дун знал, что мужчину, одетого в золотые одеяния, звали Ся Хуан. Он также был новым практиком продвинутого проявления из Империи Святого Света. Более того, этот мужчина знал боевые искусства проявления, и он был невероятно силен. По факту, самый обычный практик продвинутого проявления с трудом мог с ним сравниться. Поэтому, этот мужчина был невероятно высокомерен. К тому же, у него был зуб на Мо Лина и остальных. Инцидент произошел два дня назад, когда Линь Дун впервые прибыл в город и Мань Шань охотился за информацией. Поскольку он не мог выносить высокомерное поведение Ся Хуана, он невольно проворчал, не предполагая, что Ся Хуан его услышит. Мгновенно, он возмутился и напал на него, чуть не ранив Мань Шаня. К счастью, Мо Лин, следующий позади, смог остановить Ся Хуана. Тем не менее, сделав так, они оскорбили этого практика Империи Святого Света, поэтому им пришлось быть настороже. Из-за грозной силы Империи Святого Света, Мо Лин мог лишь с этим смириться. Ся Хуан встал на башню, за ним был десяток элитных практиков, могущественные практики, что встали на сторону Империи Святого Света. В то же время, Он смотрел за пределы города, его глаза были полны серьезности. «Мастер Ся Хуан, это довольно огромная орда демонов. Если мы будем с ней биться, мы несомненно пострадаем», промолвил слегка бледный практик за спиной Ся Хуана. «ФФ, чего здесь бояться? Многочисленные практики империи собрались в этом месте. Теперь, когда орда демонов прибыла, просто дадим им бой. Неважно, как много потерь мы понесем. После того, как они станут слабее, уменьшатся шансы того, что они будут против империи Святого Света. В будущем, все они послушно станут нашими пилюльными рабами и будут жертвовать все свои пилюли нирваны». Произнеся эти слова, Ся Хуан хихикнул. «Мастер безусловно мудр». Услышав, настолько жестоки были слова Ся Хуана, другие практики поспешили уважительно ответить. «Похоже, что аура в той стороне куда зловещей, чем в остальных. В орде демонов должно быть несколько могущественных демонических зверей». Глаза Ся Хуана пронеслись по внешней территории. Вскоре, его внимание пало на Молина и остальных, стоявших на вершине высокой стены. Тут же, ядовитый отблеск мелькнул в его глазах. «Молин и остальные из Великой Империи Янь, присоединяйтесь к остальным и защищайте северо-восточную городскую стену. Вы должны остановить орду демонов и предотвратить их прорыв в город». Холодный крик Ся Хуана раздался в воздухе, прежде чем отразиться в ушах Молина и остальных. Моментально, их лица изменились. Естественно, они ощущали, что аура, текущая с северо-востока орды демонов, была чрезвычайно могущественна. Сейчас, когда Ся Хуан приказал им отправиться в этом направлении, он несомненно пытался использовать демонических зверей, чтобы с ними разделаться. «Ся Хуан, ты правда думаешь, что мы твои подчиненные?» Ду Юнь захохотал. «Глупцы, в этой точке сбора правит моя империя священного света. Если вы не согласны, мы станем вас преследовать и немедленно вышвырнем в орду демонов и позволим им вас сожрать». Выражение Ся Хуана потемнело, когда он раскричался. «Ты чертов ублюдок, как ты смеешь нам приказывать? Что ты о себе возомнил?» Мань Шань был крайне возмущен, он был сильно задет словами Ся Хуана. «Успокойся, империя Святого Света невероятно могущественна, и нам крайне невыгодно с ними сталкиваться». Хотя выражение Молина было мрачным, он решил остановить Ду Юня и Мань Шаня. Когда они услышали эти слова, Ду Юнь и Мань Шань скрежетали зубами от ярости. Они понимали, что в империи Святого Света было слишком много могущественных практиков. Более того, они также рекрутировали несколько элитных практиков из других империй. Что еще важнее, этот практик на пике проявления из империи Святого Света был просто слишком могущественным. Он мог с легкостью разделаться с несколькими практиками проявления в одиночку, основываясь на их текущей силе. Даже если они все впятером с ними сразятся, они вероятнее всего провалятся. Смотря на оскорбленного Маньшеня и остальных, Линь Дун решил тихо постоять в сторонке и промолчать. Тем не менее, нотки холода слегка мелькнули в его глазах. Этот Ся Хуан был просто слишком высокомерным. На вершине башни Ся Хуан, глядя Молина и остальных, поднял брови и начал злорадствовать. «ПФФ, куча бесполезных отбросов. Что за великая империя Янь? Я никогда о ней раньше не слышал. Как вы смеете пытаться бросить вызов моей империи Святого Света, глупцы?» Когда они услышали эти слова, выражение Молина и остальных стало невероятно мрачным. Как только гнев захлестнул их сердца, фигура медленно вышла из-за их спин. Затем, его небрежные слова заставили их сердца дрожать, потому что они знали, что Линь Дун наконец-то собирался сделать свой ход. Против столь наглого отброса терпения проблемы не решит. Глава 403. Конфликт. Брат Линь Дун. Трио Молина опешили, когда увидели выходящего из-за их спин Линь Дуна. Вскоре, Молин тихо произнес: «Сила империи Святого Света большая, очень невыгодно с ними конфликтовать». Хотя Молин был невероятно зол внутри, из-за людей империи Святого Света, он знал, что их сила была подавляющей. Если они на самом деле с ними столкнутся, то проиграют. «Брат Молин, ты уже говорил раньше, что хотя по общему признанию на древнем поле боя нужно быть сдержанным, чрезмерная сдержанность, вместо этого, вызвала бесконечные проблемы», — спокойно ответил Линь Дуна. Услышав это, Молин горько засмеялся. Он тоже не был сдержанным, со своей силой. Он знал, что не слабее любого практика на продвинутой стадии проявления в империи Святого Света, но практика в продвинутой стадии проявления было больше, чем один. Что еще важнее, у них даже был практик на пике проявления. Он видел, как этот человек действовал в тот день, и он безусловно был несравненно мощным. Даже Молину будет с ним трудно справиться. Если сравнить с Великой Империей Янь, любой из практиков Империи Святого Света будет существом высшего уровня. Их секретные искусства, которые они развивают, их боевые искусства и даже духовные сокровища, которыми они владели, были довольно мощными. Боевая сила каждого из них давно превосходила ее у практиков того же уровня. Этого было достаточно, чтобы доказать то, что сила Империи Святого Света намного превосходит Великую Империю Янь. Потому, с точки зрения могущественной Империи Святого Света, не то, чтобы они были сдержанными, а то, что они просто не могли с ними соперничать, и могли лишь хранить молчание. «Ты на самом деле посмел сказать, что я отброс?» Пока Молин горько смеялся, на вершине высокой башни, глаза Сяхуана мгновенно потемнели. Он нацелил кинжалы на Линь Дуна, пронзительно произнося: «Похоже, что ваша варварская страна на самом деле довольно храбра. Отбросы на начальной стадии проявления смеют бросать вызов моей империи Святого Света. Хорошо, я вижу, что все вы довольно уверены в себе. Я лично убью всех вас и повешу на городских стенах. Посмотрим, кто еще в будущем посмеет быть грубым с моей империей Святого Света. Схватить этих отбросов из Великой Империи Янь». Как только приказ прозвучал, десяток или около того практиков позади него злобно смотрели на Линь Дуна и его компанию. Сильная энергия Юань медленно распространялась вперед, в то время как их фигуры стремительно бросились вперед, окружая и захватывая Линь Дуна и остальных. Видя это, выражение Трия Молина изменилось. Вскоре они шагнули вперед и наблюдали за ситуацией. Рёйоёв. Однако именно в тот миг, когда бой должен был начаться, снаружи города раздался потрясший мир рев. Земля начала трястись, когда ярко-красная демоническая орда ринулась вперед. Словно кровавая волна, они неслись с городу. Вид десятка тысяч демонических зверей заставил ноги многих людей превратиться в желе. Атака демонической орды также заставила измениться в лице Сяхуана и остальных. Он выглянул наружу, прежде чем ядовито взглянуть на Линь Дуна. «Сопляк, похоже, что тебе сейчас повезло. Когда демоническая орда будет уничтожена, я заставлю тебя молить о смерти». Когда зловещий голос утих, взгляд Сяхуана мгновенно переместился, выкрикивая приказы всем практикам о противостоянии демонической орде. Линь Дун холодно смотрел на фигуру Сяхуана, плотное убийственное намерение хлынуло в его глазах. В своем сердце, хорошее мнение, что у него было о империи Святого Света, угасло. Эти ребята действительно были слишком отвратительны. «Брат Линь Дун, давай сначала отразим демоническую орду. Если все действительно плохо, мы покинем это место как можно скорее». Мо Лин тихо вздохнул. «Сейчас, когда они столкнулись с Сяхуаном, будет очень трудно оставаться в этом месте. Позаботившись о демонической орде, они воспользуются возможностью уйти, или иначе, когда Империя Святого Света начнет с ними разбираться, исходя из их числа, это будет большой проблемой». В ответ на слова Мо Лина, Линь Дун ничего не сказал. «Империя Святого Света безусловно сильна. Пик стадии проявления – 7 на продвинутой стадии проявления, в то время как все остальные на начальной стадии проявления. Подобный состав можно считать превосходящим. Но это был враг, которому Линь Дун мог противостоять. Если Империя Святого Света будет провоцировать его, он не возражает тому, чтобы произошла резня». С этими мыслями злобный блеск мелькнул в глазах Линь Дуна. Его характер изначально был тем, чтобы не оскорблять тех, кто не оскорбляет его. Но раз Сяхуан взял на себя первый шаг, чтобы создать проблемы Линь Дуну, то пусть не винит за то, что он будет жесток и безжалостен. Демоническая орда приближается, внимание. В то время как злобный блеск сиял в глазах Линь Дуна, голос Молина раздался эхом в его ушах. Линь Дун развернулся, и разумеется, огромная демоническая орда уже столкнулась с городскими стенами. Бум-бум. Когда демоническая орда ринулась на них, бесчисленная энергия Янь яростно вспыхнула на городских стенах, превращая некоторых из демонических зверей впереди в кровавое месиво. Хотя атака со стены была яростна, демонической орде казалось нет конца. В мгновение ока демонические звери врезались в городскую стену один за другим. Низкие звуки ударов, казалось, бились в сердца присутствующих, из-за чего их дыхание стало вялым. Рев. Алые демонические звери прыгали на городскую стену с удивительной силой, раскрывая свои огромные пасти, чтобы обнажить зловещие белые клыки внутри, кусая людей на городской стене. Некоторые демонические звери поднимались по стене многочисленными атаками, в мгновение ока они были сметены. Кровавый запах, распространявшийся снаружи, возбуждал демонических зверей внизу, заставляя их становиться куда свирепее. Несколько демонических зверей поднимались по городской стене рядом с Линь Дуном и остальными. Анпио, звери были быстро убиты, но бесконечный поток заставлял их брови нахмуриться. Бах! Линь Дун поймал демонического зверя, который прицепился к его руке, и сила, вылетевшая из центра ладони, размозжила голова демонического зверя. Будто это было обычное дело, отбрасывая его, он внезапно ощутил волнение энергии. Мгновенно всасывающая сила появилась в центре его ладони, ярко-красный объект вылетел из головы демонического зверя. Линь Дун поймал этот красный объект и взглянул на него. Он обнаружил, что это было что-то вроде демонического кристалла. Однако, в этом демоническом кристалле были следы огненно-красной энергии. Демонический кристалл демонического зверя древнего поля боя на самом деле содержит энергию нирваны. Когда он ощутил этот осколок огненно-красной энергии, удивление промелькнуло в глазах Линь Дуна. Неудивительно, что тела демонических зверей прочны словно металл. Выходит, что они становятся сильнее, поглощая энергию нирваны. Линь Дун сжал демонический кристалл, энергия пожирания вырвалась из центра ладони и поглотила всю энергию нирваны в нем, демонический кристалл превратился в пыль и рассеялся. Тем не менее, Линь Дун чувствовал себя немного грустно из-за того, что в демоническом кристалле было мало энергии, лишь маленький осколок. Но, если он поглотит тысячу или сотню демонических кристаллов одновременно, это возымеет довольно хороший эффект. Только подумать, что у этих демонических зверей есть подобное применение. Проверив выгоду от демонических кристаллов, возбуждение невольно загорелся в глазах Линь Дуна, когда он вновь поднял голову, чтобы посмотреть на ярко-красную демоническую орду. В этот момент яростные демонические звери будто стали круглыми пилюлями нирваны, что катились вокруг. Если он бы он смог поглотить здесь все кристаллы демонических зверей, то он сможет произвести по меньшей мере 1000 пилюль нирваны. Это было довольно огромное количество. Следует знать, что количество, которым сейчас обладал Линь Дун, было лишь немного больше 1000. Если он может поглотить эти демонические кристаллы, количество его пилюль нирваны увеличится вдвое. Сравнивая с их кропотливым изготовлением, это был хороший способ сократить путь к получению пилюль нирваны. Действительно хорошая вещь. Подумав об этом, ноги Линь Дуна оттолкнулись от стены, и он полетел вниз с городской стены, под шокированными взглядами Мо Лина и остальных. Блестящее солнце взорвалось от его тела, и с каждым взмахом его кулака высвобождалась поразительная энергия Янь. Ярко-красные демонические звери разлетались один за другим, грозной силой кулака, когда приближались к нему на расстояние чуть меньше полуметра. В это время вылетали демонические кристаллы, один за другим, прежде чем попасть в рукав Линь Дуна и мгновенно поглотиться, превращаясь в нити огненно-горячей энергии нирваны, бегущей по конечностям и костям Линь Дуна, заставляя энергию Юань в его теле становиться концентрированной и мощнее. Воздействие такого рода развития в бою было действительно восхитительным. Когда толпа на вершине городских стен увидела происходящее, выражения некоторых изменились. Они не впервые убивали демонических зверей, потому они, разумеется, знали о энергии нирваны в демонических кристаллах. Но они не осмеливались бросаться в демоническую орду, как Линь Дун. В конце концов, у них не было древнего символа пожирания, и потому они не могли моментально перерабатывать демонические кристаллы, используя энергию нирваны, восполняя затраченную в теле энергию. После того, как они выдохнутся в потоке демонической орды, они тут же будут бесследно уничтожены. Поэтому они могли лишь с жалостью наблюдать над вопиющими действиями Линь Дуна. На высокой башне Ся Хуан наблюдал за демонстрацией мощи Линь Дуна, зловещий взгляд протекал в его глазах, прежде чем он тихо пробормотал: «Сопляк, используй всю свою силу, чтобы охотиться за демоническими кристаллами. Когда с демонической ордой будет покончено, я дам тебе понять, что награда за твой тяжелый труд в итоге будет моей. Моя империя Святого Света, правитель точки сбора, все вы просто пилюли-рабы, что изготавливают для нас пилюли нирваны». Глава 404. Резня. Бах, бах. Среди ярко-красных волн демонов взошло пылающее солнце. Мелькнули тени кулака, несколько ударных волн энергии Юань вырвались вперед. Благодаря этой грозной силе, хотя демонические звери были прочны, как сталь, в миг, когда они с ней соприкасались, и она проникала в их тела, они разлетались. Кроваво-красный луч выстреливал из их плоти и влетал в рукав человека. Этим человеком был Линь Дун. Прямо сейчас, его аура была в несколько раз мощнее, чем раньше. Энергия Юань, протекающая в его теле, усилилась. Очевидно, что эта резня была ему очень полезна. Замечательно. Линь Дун взмахнул своими кулаками, уничтожая приближающихся демонических зверей. Затем, он вытянул свою руку, чтобы поглотить демонический кристалл и превратил в следы ци нирваны. Пробегая через его тело, и ощущая рост энергии Юань в нем, он чувствовал себя невероятно довольным. Прямо сейчас, вся городская стена погрузилась в яростный бой. Когда они столкнулись со столь огромной демонической ордой, некоторые впали в панику. К счастью, большинство из них были гениями в своих семьях, и благодаря их командной работе, они могли удерживать городскую стену. В конце концов, демонические звери хоть и были злобными, но не обладали человеческим интеллектом. Молины двое из них охраняли свою часть городской стены. Более того, во время боя с демоническими зверьми, они постоянно бросали свой взгляд в сторону фигуры в центре демонической орды. Несмотря на то, что это была массивная волна демонов, этот человек был словно лодка посреди шторма. Вне зависимости от того, насколько бушевал шторм, он не опрокинется ни при каких обстоятельствах. Линь Дун безусловно силен. Смотря на это зрелище, Мо Лин и остальные не могли не признать, что Линь Дун несомненно был намного могущественнее, чем они. По самой меньшей мере, если бы они ринулись прямо в волну демонов, они не смогли бы продержаться так долго, без следов истощения. Помимо их трех, лицо Линь Лантяня было мрачным, глядя на человека в центре демонической орды. Его глаза потускнели, и никто не мог бы сказать, о чем он думает. Бой происходил под городской стеной. Приноравливаясь к бою и чувствуя подъем настроения, от выгоды ци нирваны внутри демонического кристалла демонических зверей, некоторые из высокоумелых людей спрыгивали со стен вниз. Однако они не прыгали прямо в волну демонов, вместо этого они зависали рядом с городской стеной и убивали демонических зверей, чтобы получить их демонические кристаллы. Из-за их яростного сопротивления, демоническая орда постепенно утихла. Этот факт заставил некоторых из них вздохнуть с облегчением. Таким темпом, они смогут выжить. Эта волна демонов всего лишь. Как только яростный бой захлестнул городские стены, на вершине центрального шпиля в центре города, находилось несколько человек. Их взгляд протекал по всему городу, будто они были королями. Когда они увидели, что демоническая орда была остановлена, ни один из них не проявил никаких эмоций. На вершине шпиля, в общем, было 8 человек. Прямо сейчас, Ся Хуан, точивший зуб на Линь Дуна и остальных, тоже был там. Очевидно, это была элита практиков Империи Святого Света. Среди этих восьмерых был человек, одетый в зеленые одеяния. Мужчина выглядел невероятно привлекательно, его губы были словно лезвие, и давали всем понять, что этот человек не добрый Будда. Он стоял спереди, и даже у высокомерного Ся Хуана не было другого выбора, кроме как стоять позади него. Очевидно, этот мужчина в зеленых одеяниях был единственным практиком на пике проявления в этой местности. Прямо сейчас, это лишь демонические звери стадии создания ци. Скоро, возможно, появятся демонические звери стадии проявления. На самом деле, я чувствую, что в волной демонов есть аура, которая может соответствовать практику на стадии проявления. Мужчина в зеленых одеяниях небрежно бросил эти слова, взглянув на демоническую орду за пределами города. Демонический зверь на пике стадии проявления – это пустяк. Основываясь на способностях Мастер Ли, пока этот практик не на стадии полушага в нирвану, никто не сможет с вами сравниться, сказал мужчина, позади человека в зеленом. Разумеется, Мастер Ли – редкий талант из Империи Святого Света, что появляется лишь раз в сотню лет. Трудно найти кого-нибудь слабее стадии нирваны, кто сможет с ним сравниться. Когда этот зверь осмелится появиться, мастер лично расправится с ним и получит демонический кристалл. Я думаю, что демонический кристалл столь могущественного демонического зверя должен содержать довольно внушительное количество ци нирваны. Основываясь на способностях мастера Ли, не пройдет много времени, прежде чем он сможет прорваться на стадию нирваны. В это время, мы сможем направиться в глубины древнего поля боя. В той зоне, ци нирваны, содержащиеся между небесами и землей, в несколько раз богаче, чем снаружи. Если мы будем тренироваться там, то мы сможем ускорить прогресс. Услышав эти лестные слова позади него, Мужчина в зеленом вежливо улыбнулся. Играя с кусочком нефрита в своей руке, на его лице было высечено недобросовестное высокомерие. Прямо сейчас, в этой точке сбора, он – король. Потому что сила в этом мире – это все, рык. Когда все на вершине шпиля разговаривались, в центре демонической орды, внезапно пронеслась череда злобных рычаний. Вскоре, толпа увидела несколько гигантских, кроваво-красных демонических зверей, топтавшихся на земле, прежде чем протаранить городскую стену. В этих кроваво-красных демонических зверя чувствовалась аура, не уступавшая практику стадии проявления, заставляя нескольких людей, стоявших на вершине городской стены, запаниковать. Моментально, вся элита практиков, что охотилась на демонических зверей внизу, быстро вернулась на городские стены. Хотя они могли с легкостью убить остальных демонических зверей, но с этими, что также были на стадии проявления, они должны были быть осторожны. Эта группа демонических зверей проявления, что внезапно появилась, естественно, привлекла внимание Линь Дуна. Однако он не паниковал, наоборот, в его глазах появился оттенок радости. «Вы, парни, пришли как раз вовремя. Я могу использовать вас, чтобы ринуться к продвинутой стадии проявления». Мощная энергия Юань обволокла тело Линь Дуна. Затем он сжал ладонь, прежде чем мгновенно появилось его костяное копье небесного крокодила. В то же время, невероятно грозная аура покатилась вперед. Вжжих! Рука Линь Дуна сжалась на его костяном копье, и его тело ринулось прямо к группе демонических зверей проявления. Паря в воздухе, он взмахнул своим костяным копьем, и несколько копий теней моментально вспыхнули на горизонте и обрушились на гигантских демонических зверей проявления. БЗЗ. Эти демонические звери проявления были куда прочнее, чем остальные демонические звери. По факту, даже если практик проявления нанесет прямой удар, ему будет трудно нанести им серьезные повреждения. Однако, хоть их тела и были прочными, когда они сталкивались с костяным копьем небесного крокодила, они становились слабыми как тофу. Везде, где мелькала тень его копья, демонические звери проявления были растерзаны на части, прежде чем рухнуть на землю. Это была полная резня. Везде, где проходил Линь Дун, мелькали его тени кости. Каждый раз вокруг разлетались потоки крови, в то время, как он непрестанно забирал их демонические кристаллы, что были наполнены ци нирваны, мгновенно их поглощал и перерабатывал. Энергия Юань в теле Линь Дуна росла, его аура становилась все сильнее. Он даже слегка приблизился к прорыву на продвинутую стадию проявления. На вершине городской стены, толпа смотрела на эту властную фигуру в центре волны демонов, вздыхая от шока. В конце концов, никто из них не мог прорваться через этих демонических зверей продвинутого проявления, что за великолепное сокровище земной души. Однако, шум был слишком сильным. Поэтому, даже фигуры, стоявшие на вершине шпиля, повернулись посмотреть на это. Мужчина в зеленом, являющийся их лидером, перебирал пальцами, с любопытством уставившись на костяное копье небесного крокодила в руках Линь Дуна и размышлял. «ФФ, этот парень лишь на начальной стадии проявления. Причина, почему он так силен, это обладание сокровищем земной души. Мастер Ли, только вы сможете проявить весь потенциал подобного сокровища. Эта деревенщина его не заслуживает», — сразу сказал Ся Хуан с мрачным выражением. «Этот парень скоро прорвется на продвинутую стадию проявления», — в шоке воскликнул один из них. «Практик продвинутого проявления для меня ничто. После того, как эта волна демонов будет уничтожена, скажите, чтобы он пришел ко мне. Я заинтересован в этом костяном копье небесного крокодила. Как только он отдаст мне это сокровище души, я лично прослежу, чтобы он оставался в безопасности на древнем поле боя». Человек в зеленом вежливо улыбнулся, прежде чем это сказать. «Да». Когда он услышал его слова, Ся Хуан мгновенно ответил. Смотря на фигуру, курсирующую в волне демонов, ухмылка невольно мелькнула на его лице. Каков глупец! Как он посмел нагло продемонстрировать это сокровище? Что за глупый паренек? БЗЗ. Костяное копье танцевало словно ядовитая змея. С неописуемо пронзающей аурой, он яростно пронзил двух демонических зверей проявления. Их прочные физические тела перед костяным копье были ничем. Это заставило Линь Дуна понять, насколько могущественным было его костяное копье небесного крокодила. Без него он не смог бы устроить резню среди демонических зверей проявления, будто убивая цыплят. Убив еще двух демонических зверей проявления, аура во всем теле Линь Дуна, казалось, достигла критической точки. Энергия Юань даже кипела в его глазах. Он отчетливо ощущал, что был лишь в маленьком шаге от достижения продвинутой стадии проявления. Рык. Однако, как только Линь Дун стал в восторге от этого, внезапно в глубине демонической орды раздался сокрушающий рев. Затем, медленно появился невероятно массивный демонический зверь. Жестокая и дикая аура, медленно распространяясь, заставила выражение людей сильно поменяться. Когда появился этот уникальный демонический зверь проявления, он мгновенно превратился в черную молнию, прежде чем ринуться к Линь Дуну. Очевидно, он был невероятно возмущен, увидев, что Линь Дун устроил резню над демоническими зверями. Демонический зверь на пике проявления, уставившись на массивного демонического зверя, некоторые вдохнули холодного воздуха. Они никогда не представляли, что там, на самом деле есть, столь жестокое существо, среди волны демонических зверей. Этот парень действительно неудачлив. Некоторые из них жалели Линь Дуна, что застрял глубоко в волне демонов. Они также знали, что было нелегко получить эти демонические кристаллы. Потому, настало время Линь Дуну заплатить цену. Демонический зверь на пике проявления. После того, как Линь Дун пронзил демонического зверя, его взгляд повернулся к этому, приближающемуся массивному демоническому зверю. Тем не менее, он совершенно не паниковал, вместо этого, в его глазах зажегся сильный восторг. В конце концов, он знал, что если может удачно получить кристалл этого демонического зверя на пике проявления, он тут же прорвется на продвинутую стадию проявления. Глава 405. Добыть пищу и спасти тигра. Грохот. Обрушение. Массивный багровый демонический зверь, каждой частью тела излучал дикую, кровожадную ауру и огромными шагами приближался к Линь Дуну. Под такой огромной нагрузкой, даже земля, на удаленном расстоянии, начинала дрожать. С каждым шагом, массивный демонический зверь становился все ближе, и Линь Дун все яснее мог видеть его очертания. Демонический зверь был похож на огромного дьявольского скорпиона, все его тело было покрыто слоем малых доспехов, и выглядело довольно прочным. К тому же, воздух как будто разрывало, когда он размахивал своими металлическими клешнями. Также присутствовал слабый запах, исходящий от них, который был крайне токсичным. Земляной дьявольский скорпион. Когда он наблюдал за массивным демоническим зверем, оттенок страха промелькнул в глазах у Линь Дуна. Очевидно, что он смог догадаться о природе этого демонического зверя. Даже если этот монстр и не относился к древнему виду, он был намного сильнее, чем обычные демонические звери. Монстр был всего лишь в шаге от достижения стадии нирваны. И как только он пробьется к стадии нирваны, то сможет развить высокую духовную сущность и свободно менять свой демонический облик. Свист, свист. От тела земляного дьявольского скорпиона исходила кровожадная аура и зловоние. Пара алых глаз была наполнена беспощадностью и жестокостью. Размахивая металлическими клешнями, создавая кроваво-красные бури, легко разрывая на части тех демонических зверей, которым не посчастливилось встретиться ему на пути, и кровавый дождь окрашивал небеса, показывая тем самым весь его ужас и мощь. В этот момент Линь Дун остановился. Сжав костяное копье небесного крокодила в руке, Линь Дун смотрел в сторону приближающегося земляного дьявольского скорпиона, которого обволакивала ужасающая и подавляющая аура. Это был первый раз, когда ему удалось пересечься с таким сильным демоническим зверем. По сравнению с земляным дьявольским скорпионом, древняя драконья обезьяна, с которой он встретился в великой пустынной провинции, была намного слабее. Пик стадии проявления – лишь в одном шаге от стадии нирваны. Если сделать этот финальный шаг, то получилось бы полностью измениться и стать чрезвычайно сильным. Бум! Пока Линь Дун держал копье, земляной дьявольский скорпион уже успел переключиться на него. Размахивая парой массированных, щелкающих металлических клешней, пытался разрезать Линь Дуна пополам. Если бы Линь Дун принял на себя такую мощную атаку, легко отделаться ему бы не удалось. Динь. Смотря на земляного дьявольского скорпиона, чья сила была равна пику стадии проявления, Линь Дун был очень сосредоточен. Мгновенно его ноги активировали высшие безупречные шаги небесного странника, и тело стало, как зеленый дым, и начал уворачиваться от металлических клешней дьявольского скорпиона. Выбрав удобный момент, Линь Дун молниеносно атаковал копьем пару металлических клешней. Как только копье вошло в контакт с клешнями, раздался громкий звук и вспухнули искры, разлетаясь во все стороны. Видимая энергия рассеивалась и полностью уничтожала многочисленных демонических зверей в окрестностях. Стук, стук. Из-за столь сильного столкновения Линь Дуну пришлось отступить на несколько шагов назад. Сила земляного дьявольского скорпиона, похоже, была не просто на пике стадии проявления, а может даже еще выше. Из-за столкновения даже Линь Дун, который гордился своим сильным и крепким телом, понял, что находится в невыгодном положении. Ха-ха, этот демонический зверь действительно находится на пике стадии проявления. Глаза Линь Дуна вспыхнули с новой силой. Когда он сделал шаг вперед, энергия Юань в его тело начала закипать. Она была столь сильной, что требовала использования в этой эпической битве для того, чтобы добиться прорыва. Бряк, фигура Линь Дуна вылетела, как артиллерийский снаряд. Наступая лишь на один воздух и заняв устойчивое положение, он размахивал своим костяным копьем небесного крокодила, создавая образы копий, заполнявшими все небо, которые лились на земляного дьявольского скорпиона, как вода из ведра. Среди всей толпы демонических зверей, это было место, куда были прикованы все взгляды, наблюдая за боем. Когда они увидели, как Линь Дун напал на земляного дьявольского скорпиона, ничего кроме шока не могло промелькнуть у них в головах. Демонический зверь, находящийся на пике стадии проявления, очевидно был не тем, с кем он смог бы справиться. Хаем, что за безрассудный мусор? Как он может думать, что победит демонического зверя на пике стадии проявления? Усмехнулся Ся Хуан, стоя на каменной башне и наблюдая за развитием сражения. Неважно, если он умрет, но мы не можем позволить, чтобы было уничтожено земное духовное сокровище. Когда он и демонический зверь выдохнутся, я сделаю свой ход и убью демонического зверя. Затем заберу демонический кристалл и возьму его костяное копье, сказал человек в зеленом. Ха-ха, похоже, старший Ли хочет быть рыбаком в этом сражении. Однако, если так сделать, эти отбросы из Великой Империи Ян не будут смотреть сквозь пальцы. Улыбнулся Ся Хуан, услыша слова, сказанные человеком в зеленом. Они не согласятся, тогда мы просто убьем их всех. Это позор, что кто-то из их империи пришел сюда. Человек в зеленом показал свой большой палец и сказал это тоном, наполненным одним презрением. Пока они говорили, в зоне боевых действий становилось все интенсивнее и интенсивнее. Энергия Юань в теле Линь Дуна бурлила. С огромной выносливостью Линь Дун не падал, хотя все этого ожидали. Динь, динь, динь. Стремительный поток из образов копья бомбардировал тело земляного дьявольского скорпиона, сопровождая каждую атаку потоком искр. Панцирь земляного дьявольского скорпиона был достаточно прочным, чтобы защищаться от отборных атак на пике стадии проявления. Однако костяное копье небесного крокодила Линь Дуна было также очень острым. Когда образы копья падали на цель, многочисленные шрамы от них появлялись на броне дьявольского скорпиона. Рык. Из-за всех ран, нанесенных по всему телу земляного дьявольского скорпиона, он издал гневный вой. Затем он открыл рот и выстрелил сгустком кровавой эссенции в сторону Линь Дуна. 9 разрушительных фиолетовых теней. Перед угрожающей местью от земляного дьявольского скорпиона, ноги Линь Дуна вошли в ритм, и за его спиной, со скоростью молнии, появились 9 образов. И с блеском в глазах он атаковал костяным копьем небесного крокодила. Бряк. Как только костяное копье вылетело, появилась рябь от отдачи в воздухе. В настоящее время Линь Дун в совершенстве овладел навыком 9 разрушительных фиолетовых теней. И такой навык может использоваться не только в боксе, но и в технике владения копьем. Костяное копье было окутано величественной энергией Юаня, и когда оно столкнулось с кровяной эссенцией, пронеслись порывы резкого ветра, и разрывая на части кровяную эссенцию, заключающий небесный палец, один палец, заключающий небеса. Кровяную эссенцию разорвало на части, и гигантский палец материализовался в небе. Сопровождаясь интенсивным давлением, древний палец спускался с небес со скоростью молнии и безжалостно отпечатался на теле земляного дьявольского скорпиона. Бам! Эта атака была особенно жестокой. Даже огромное тело земляного дьявольского скорпиона было вдавлено в землю на несколько метров. Буря, сопровождающая эту сцену, разорвала на части несколько неудачливых демонических зверей. Боевое искусство стадии проявления. Атака Линь Дуна вызвала волнение на стенах города. Какой удивительный юноша. Боюсь, что это боевое искусство стадии проявления среднего класса. Действительно неожиданно увидеть кого-то из малой империи с земным духовным сокровищем и боевым искусством проявления. Боевое искусство проявления среднего класса. После услышанных слов, жадный взгляд появился в глазах Ся Хуана. Затем он прошептал: «Старший Ли, ты обладаешь таким же боевым искусством проявления, ведь это же хорошо, если ты овладеешь еще одним, С ним ты сможешь перейти на абсолютно другой уровень. Мы не можем его отпустить. Все, что находится у меня перед глазам, уже принадлежит мне». Человек в зеленом улыбался. По его тону можно было подумать, что костяное копье небесного крокодила и заключающий небесный палец уже стали его собственностью. Когда он говорил, его глаза были прикованы к зоне боевых действий в демонической орде. В глазах было не только легкое удивление, но и явная усмешка на его лице. Демонический зверь показывает признаки истощения. Пацан кажется очень способным. Однако, мусор из маленькой империи, как он, не имеет права владеть демоническим кристаллом такого уровня. Бам! В демонической орде, земляной дьявольский скорпион постепенно пришел в себя, после того, как откинул Линь Дуна. Перед ним был длинный и глубокий ров. Кроме того, было несколько очень глубоких трещин на его панцире рядом с головой. Определенно, это были раны, нанесенные древним злобным пальцем Линь Дуна. Получив такие ранения от Линь Дуна, земляной дьявольский скорпион был сильно разъярен. Его глаза сверкали от злобы и беспощадности, и все, что он хотел, это уничтожить Линь Дуна одним ударом. Тем не менее, Линь Дун не суетился из-за алых и злых бликов в глазах монстра. Он стал едва различимым зеленым туманом. Энергия Юаня в его теле бурлила настолько, что начала пламенеть. Это было знаком к его скорому прорыву. Он отчаянно нуждался в демоническом кристалле из демонического зверя на стадии проявления, чтобы успешно совершить последний шаг для прорыва из стадии проявления. Приготовься к смерти. Фигура Линь Дуна появилась сверху над земляным дьявольским скорпионом. Бушующая ментальная энергия собралась в костяном копье и обволакивала его, как потоки в водовороте. Сильное всасывание также начало распространяться. Копье атаковало, оно с молниеносной скоростью пронзало воздух, двигаясь в направлении головы земляного дьявольского скорпиона, распространяя вокруг оглушающий звук. Если копье ударить в цель, бушующая ментальная энергия войдет в тело земляного дьявольского скорпиона и уничтожит духовную сущность. Однако, как только копье Линь Дуна собралось ударить в рану земляного дьявольского скорпиона, порыв мощного ветра ударил ему в спину. Ледяной голос прозвучал в его ушах. «Так ты и есть Линь Дун, в этот раз, за защиту города ты получишь щедрое вознаграждение. Однако, сейчас я сам займусь этим демоническим зверем». Услышав этот холодный голос, глаза Линь Дуна захлестнуло отвращение. Глава 406. Ли Шен. Почувствовав быстро приближающуюся ударную волну энергии Юань позади него, взгляд Линь Дуна помрачнел, но он не показал даже намека на то, чтобы обернуться. Ударная волна была невероятно грозной настолько, что она была мощнее, чем Линь Лантянь, Мо Лин и остальные вместе взятые. Атаковавший должно быть практик на пике проявления из Империи Святого Света. Когда он понял, кто напал, в глазах Линь Дуна появился злобный блеск. Прямо сейчас убийственное намерение в его сердце достигло точки кипения. Мало того, что эти подонки из Империи Святого Света были невероятно высокомерные, но они посмели на него напасть и украсть у него демонический кристалл. Их отвратительные действия были слишком возмутительны. Учитывая характер Линь Дуна, если кто-то хотел украсть у него демонический кристалл на пике проявления, не говоря уже о практике на пике стадии проявления, будь это даже практик стадии нирваны, Линь Дун заставил бы его заплатить. Но для начала он должен заполучить демонический кристалл у земляного дьявольского скорпиона. БЗЗЗ. Эта мысль мелькнула в голове Линь Дуна, и костяное копье в его руке не замедлилось. Наоборот, оно двигалось вперед с невероятно быстрой скоростью, прежде чем воткнуться в рану земляного дьявольского скорпиона. Юнец, как ты смеешь? Действия Линь Дуна были тут же обнаружены тем, кто нападал на него сзади, и он закричал от гнева. Мощная энергия Юань собралась в его ладони, и он атаковал своей ладонью спину Линь Дуна. По силе удара, было очевидно, что он не собирался щадить Линь Дуна. ХМФФ. Когда он почувствовал усиливающийся ветер ладони позади него, разум Линь Дуна пришел в движение, и всплеск ментальной энергии хлынул из его дворца Нивань. Мгновенно превратившись в огромный череп за его спиной, вспыхнул пронзительный звуковой удар ментальной энергии, заставляя всех окружающих демонических зверей, что прыгали в его сторону, моментально разлететься на части от этого взрыва. Человек быстро появился из-за спины Линь Дуна. Он был одет в зеленые одеяния и был практиком на пике проявления из Империи Святого Света. Когда он увидел, что Линь Дун, на самом деле, осмелился сопротивляться и совершенно проигнорировал его крики, его лицо потемнело. Все это время он думал, что никто здесь не посмеет бросить вызов его авторитету. Тем не менее, Он не предполагал, что Линь Дун на самом деле его проигнорирует. Это было то, с чем он не мог согласиться. «Переоцениваешь себя». Выражение человека в зеленом потемнело. Взмахнув ладонью, волна невероятно сильной энергии Юань врезалась в череп ментальной энергии, словно водоворот. Одним ударом ладони он разбил череп на куски. Хотя этот мужчина был невероятно высокомерен, он безусловно был довольно силен. Хотя пик стадии проявления был лишь шагом из продвинутой стадии проявления, разница между ними была невероятно огромной. Разумеется, Линь Дун не надеялся, что лишь толика ментальной энергии остановит этого человека. Все, что ему было нужно, это ненадолго его задержать. Поэтому, когда этот элитный практик из Империи Святого Света, к которому обращались, как старший Ли, разрушил череп, костяное копье небесного крокодила Линь Дуна, несущее шторм ментальной энергии точно вонзилось в трещину на панцире земляного дьявольского скорпиона. Че. Невероятная ударная волна вырвалась из острия костяного копья, и прочный панцирь мгновенно разлетелся. Свежая кровь разлетелась повсюду, когда костяное копье пронзило его насквозь. ССС. Внезапная смертельная атака моментально заставила земляного дьявольского скорпиона яростно взбеситься. Его огромное тело непрестанно боролось, безумно размахивая двумя клешнями, вызывая энергетические ударные волны, у которых было достаточно мощи, чтобы разорвать практика стадии проявления. Бах! Взгляд Линь Дуна был холоден, на острие копья вспыхнула ментальная энергия, и мгновенно стерла все следы жизни из земляного дьявольского скорпиона. Хотя тело этого демонического зверя было невероятно сильным, он еще не обрел демонический дух, потому его защита ментальной энергии была довольно слаба. Перед лицом грозной ментальной энергии Линь Дуна, земляной дьявольский скорпион не продемонстрировал достойного сопротивления и моментально умер. Тело земляного дьявольского скорпиона мгновенно напряглось в то время, как из него медленно вышла аура смерти. Когда он увидел смерть земляного дьявольского скорпиона, Линь Дун быстро взмахнул костяным копьем, расшибая его мозг. Мгновенно разлетелась свежая кровь и каша из мозгов. Всасывающая сила появилась из его ладони, и кроваво-красный демонический кристалл размером с ладонь вылетел из свежей крови и приземлился в его ладонь. Когда демонический кристалл оказался у него, Линь Дун мгновенно ощутил обжигающее чувство, распространявшееся от его ладони. В то же самое время, в нем возникла волна мощной ци нирваны. Сравнивая с обычными демоническими кристаллами, он был по меньшей мере в 10 раз мощнее. Демонический кристалл достиг его ладони, ноги Линь Дуна оттолкнулись от трупа земляного дьявольского скорпиона, и он взлетел. Смотря на человека в зеленом позади него, с холодным, злобным выражением, убийственное намерение возникло в его сердце. Рык. Когда труп земляного дьявольского скорпиона приземлился на землю, демоническая орда, похоже, потеряла своего лидера, они завыли в небо, прежде чем быстро начали отступать, словно приливная волна. За какие-то 10 секунд, кроваво-красная орда демонических зверей, что полностью заполоняла взгляды, исчезла в ночи. На городской стене, пережив ужасный и массивный бой, когда толпа увидела отступающую волну демонических зверей, то невольно вздохнула с облегчением. Тем не менее, их внимание тут же обратилось к двум людям, стоявшим лицом друг к другу в воздухе, вне города. Это Лишен из Империи Святого Света. Похоже, он намерен умыкнуть кристалл демонического зверя на пике проявления. Этот парень из Великой Империи Янь действительно невезуч. Лишен всего в одном шаге от стадии нирваны. Даже если этот парень ранее убил демонического зверя на пике проявления, в конце концов, это был демонический зверь, а не человек. Империя Святого Света просто слишком перегибает. После того, как кто-то другой убил этого демонического зверя на пике проявления, он на самом деле хочет забрать демонический кристалл. Тише, кто тут смеет критиковать Империю Святого Света? Вспомните, что случилось с теми, кто их оскорблял. Вздох, эти негодяи. На городской стене, когда толпа смотрела на происходящее в воздухе, повсюду был слышен шепот. В одном углу городской стены, выражения Молина, Дую и Маньшеня изменились, когда они это увидели. Сразу же, ярость появилась на их лицах. Представители Империи Святого Света просто слишком бесчестные. Мужчина в зеленых одеяниях, известный как Лишень, с ледяным выражением уставился на Линь Дуна. Он медленно протянул свою ладонь и небрежно сказал: «Передай демонический кристалл, костяное копье и боевое искусство проявления. Я гарантирую твою безопасность на древнем поле боя». Услышав эти слова, На лице Линь Дуна невольно мелькнула усмешка. Этот парень хотел не только демонический кристалл, но и его костяное копье небесного крокодила, а также пленяющий небесный палец великой пустоты. Линь Дун уставился на Лишина. Мгновением позже, он медленно протянул свою руку. Огненно-красный демонический кристалл спокойно лежал на его ладони, в то время как от него медленно распространялась плотная ци нирваны, вызывая в глазах Лишина сильное желание. Хэймэм, а ты мудр. Действия Линь Дуна, естественно, порадовали Лишина. Тем не менее, как только он собирался забрать демонический кристалл, насмешливый взгляд мелькнул на лице Линь Дуна. Сразу же он закрыл руку, раздробив демонический кристалл. Пожирающая сила нахлынула и поглотила всю ци нирваны в его тело. Кем ты себя возомнил? Обеспечить мою безопасность на древнем поле боя, основываясь на твоей текущей силе, ты не можешь обезопасить даже самого себя, но все же хочешь спасти остальных, сказал с ухмылкой Линь Дун, после того, как поглотил демонический кристалл. Это было настолько внезапно, что у Лишина не было времени отреагировать. Потому он был на миг ошеломлен и пришел в себя, только когда услышал насмешку Линь Дуна. Мгновенно, его привлекательное лицо стало выглядеть, как печень свиньи, и неконтролируемый гнев застилал его глаза. Он совершенно не предполагал, что Линь Дун посмеет его обмануть. На городской стене все молчали, увидев произошедшее. Несмотря на то, что многие из них были возмущены действиями Лишина, никто не посмел действовать, как Линь Дун, и публично бросить ему вызов. В конце концов, он был самым могущественным человеком в округе. Хорошо, ладно, ничтожество. В этот раз, даже если ты станешь на колени и предложишь мне свое сокровище души и боевые искусства, я заставлю тебя молить о собственной смерти. Ли Шен был настолько возмущен, что его тело начало дрожать. Он яростно уставился на Линь Дуна, его голос был полон нескрываемого, дикого, намерения убийства. Холодный свет мелькал в глазах Линь Дуна. Он, внезапно, сделал шаг вперед. Потоки яростной энергии Юань безумно хлынули из его тела. Когда вырвалась энергия Юань, его аура стала неустойчивой, пока в конце концов он наконец-то не прорвался через последние препятствия и не достиг продвинутой стадии проявления. Прорыв назревал, и вместе с ци нирваны, внутри предыдущего демонического кристалла, сейчас Линь Дун полноценно прорвался на продвинутую стадию проявления. Его сила вспыхнула вновь. Аура Линь Дуна яростно бурлила вокруг его тела, и в этот момент раздался ледяной, словно гром, рев. «Вы, Империя Святого Света, строите из себя господ эти последние несколько дней. Вы правда думаете, что вы повелители этого места? В таком случае, сегодня я должен вернуть вас к реальности».